Она приехала, не правда ли? Это мило с ее стороны. Элиза, это Хогг, наш большой друг, о котором Шелли вам часто говорил». Элиза сухо наклонила голову. «Я думал, что вы приедете вместе с Шелли», — сказал Хогг. «О, ничего подобного», — сказала Элиза и продолжала прежний разговор с Гарриет, не обращая внимания на гостя. Хогг не привык к такому обращению в этом доме. «Так вот она, Элиза», — думал он, — «она ужасна и вульгарна». «Кончилось мое тет-а-тет. Быть может, к лучшему, но все-таки крайне неприятно». «Гарриет, дорогая», — сказал он громко, — «разве сегодня не будет чаю? Вы не пьете чаю, мисс Вестбрук?» — сказал он вежливо, обращаясь к Элизе. «А вы, Гарриет?» «Я также нет». Хогг покорился, приготовил чай и пил его один в молчании. С этой минуты для него исчезла вся привлекательность его посещений. Элиза опять вступила в командование, она руководила Гарриет в продолжении ее детства. На несколько недель, необходимых для совершения брака, она должна была предоставить главенство Шелли, но теперь вступила в эту семью, как капитан вступает на свой корабль, подняла свой флаг на мачте и не переносила другого хозяина на борту. Она начала с суровой критики поведения Шелли. «Если бы я не приехала, он бы вас оставил одну с молодым человеком. Это непостижимо. Праведное небо, что скажет мисс Уорк. И этот молодой человек называет вас «дорогая Гарриет», и вы терпите такое обращение». Как только Хогг предлагал прогулку, «и не думайте об этом», — говорила Элиза. «Гарриет страшно утомлена, она очень страдает». «Гарриет?» — говорил изумленный Хогг. «Что с ней? У нее нервы очень расстроены. Надо быть слепым, чтобы этого не замечать». И если Гарриет желала читать Хоггу целомудренные наставления и Доминея, которые ему были так необходимы, то Элиза заявляла: «Читать вслух, Гарриет? А ваши бедные нервы, праведное небо, что скажет мисс Уорк?» «Но кто это мисс Уорк?» — спросил, понизив голос, Хогг у Гарриет, пользуясь мгновением, когда страшная Элиза закрылась у себя в комнате. «Это большой друг Элизы. Мы очень дорожим ее мнением». «Почему? Разве это особо замечательно своим происхождением, воспитанием?» «Мисс Уорк? О, нет, она дочь содержателя бара, как и мы». Хогг вздохнул и поднял глаза к небу. «Что она делает, Элиза, в своей комнате? Или она читает?» «Нет». Гарриет наклонилась к нему и сказала с таинственным видом: «Она щеткой приглаживает волосы». «В таком случае выйдем, Гарриет». Гарриет сперва отказалась, но так как приглаживание волос щеткой продолжалось, то она согласилась на несколько минут пойти с Хоггом. После своей первой попытки Хогг соблюдал обещание быть благоразумным, и Гарриет была этим довольна и разочарована. Уверенная в своей добродетельной силе сопротивления, она была не прочь вновь ее испытать. На мосту Хогг остановился. Раздувшаяся река неслась с чрезвычайной быстротой вертевшиеся обломки всякого рода. «Гарриет, не находите ли вы, что Элизе было бы как раз место здесь, на поверхности реки? Со своими черными волосами она бы крутилась вихрем в водовороте, как бревно». Гарриет отвернула голову и рассмеялась. Это было кощунство, но Хогг был так забавен. «Какой у вас красивый смех, такой задорный, такой веселый, дорогая Гарриет!» Мужественная Гарриет почувствовала, что бой близок.